Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Космические байки. Сезон 1. Битва за фронтлайн. Серия 1. Пролог. У длинной стойки бара «Франкенштейн» все места были заняты. Гуманоиды и не очень стояли, сидели, висели в воздухе, который в этом месте обладал замечательными топоровещательными свойствами. Кто-то говорил спокойно, кто-то спорил, большинство выглядело не слишком трезво, отдельные персонажи смахивали на покойников. У стойки было не только накурено, но и наругано, наобещано, наугрожато, а также занято и возвращено энное количество денег. Иными словами, атмосфера царила самая будничная, за тем лишь исключением, что сегодня была пятница, а значит, ближе к ночи за стойку становился Фобос. «Что? Вы не знаете Фобоса? А из какой вы части созвездия?» Этот парень, таких еще называют 2 на 1,5, был владельцем Франкенштейна и единственным представителем почти вымершей расы верхних, которые, говорят, обладали секретами черной магии. Может, про секреты и врут, а вот только Фобос по пятницам предлагал своим клиентам особый напиток — фронтлайм, и с его помощью те на некоторое время становились зрячими. Предчувствовали прибыль, предугадывали падение, обходили опасность. Когда Фобоса спрашивали, на чем он замешивает свой фронтлайм, на вид в нем нет ни цитруса, ни войны, этот человек говорил. Зато есть кровь удачи. И все предпочитали переходить к главному. А главное состояло в том, что просто так фронтлайм никому не наливали. Думаете, он стоил баснословных денег? Если бы. Тихо, тихо, вон он идет. Шшш, замолчали, замолчали. А ну заткнулся быстро, видишь, сам топает. За стойкой воцарилась тишина. Рты захлопнулись, глаза остекленели, уши, у кого они были, подросли на пару миллиметриков. Некоторые даже чуточку протрезвели. Фобос любил тишину, а завсегдатаи Франкенштейна любили удачу. Прошествовав из недр бара за стойку и встав так, что слева и справа оказалось одинаковое число существ, Фобос окинул своих сегодняшних клиентов острым как нож взглядом. «Ну, кто начнет?» — спросил он. Рты зашевелились, глаза оттаяли, уши вернули прежние размеры. Теперь, когда Фобос сказал первую фразу, наступила очередь претендентов на дегустацию фронтлайма говорить. Точнее, рассказывать. Да-да, Фобос брал плату историями. Но не всякими там разовыми байками, каких каждый, не разуваясь, мог с десяток насочинять, а правдивыми историями жизни. При этом необычный бармен завсегда знал, кто врет, а кто говорит правду. Но истории выслушивал все. Их за вечер набиралось 2 десятка. Отсеивая лжецов по ходу дела, он угощал самых ярких рассказчиков фронтлаймом и уходил до следующей пятницы. В этот вечер у стойки собрались бывалые ребята. Где они только не бывали, чего только не видели, каких только ударов и барабанных дробей судьбы не испытали на своей шкуре. Истории, что они приготовили Фобосу, обещали быть захватывающими. История 1. Джек по прозвищу Пшеница. «Первый я!» К стойке бара протиснулся неопрятный толстяк в рваном комбинезоне. Скользнув взглядом маленьких красных глазок по присутствующим, он зло прошипел. «Надеюсь, возражений нет. Я пролетел через 10 галактик, чтобы попробовать это хваленое пойло, и истории у меня на 5 грузовозов хватит, и еще на маленький планер». Поскольку посетители бара молчали, толстяк приободрился. «Слушайте сюда, доходяги. Меня зовут Джек Пшеница. Думаю, все обо мне слышали. А кто не слышал, тот просто тупой сукин сын и безумный мутант. Так вот, к чему я веду? А к тому, что перед баром стоит толпа проституток. И они попросили меня передать вам, что волнуются о том, что вы еще не собрали свои портфели к школе». В зале послышался недовольный ропот. Толстяк глумливо оскалился и захохотал, но неожиданно оборвал смех. Из-за соседнего стола поднялся здоровенный громила с многочисленными шрамами на обветренном лице. За поясом у здоровяка торчал целый арсенал разнокалиберного оружия. «Слушай, пшеница!» – пророкотал он. «Или ты рассказываешь свою историю, или я выкидываю тебя прочь, как шелудивого пса. Выбирай!» «Болит мне в дюзы!» – прошептал побледневший толстяк. «Да это же сумасшедший гном собственной персоной! Неужели ты здесь?» «Именно!» – кивнул детина. «Рассказывай или уступи место другому!» «Само собой!» — заторопился пшеница. — Истории у меня масса, одна страшнее другой. А все потому, что монстров развелось, мама, не горюй. О чем это я? Так вот, недавно такая хрень приключилась. Довелось мне участвовать в гонках на планетарных гиперсветовиках. Любой кретин тут же признал бы меня победителем, но не тут-то было. Судьи, как всегда, оказались куплены. Дали мне занюханное 15-е место и даже не извинились. Настроение, скажу я вам, хуже некуда. Злость во мне горит ярче сверхновой. Мне морду кому набить, так ведь нельзя, столица как-никак. А тут гляжу, на тротуаре помойное ведро стоит. Грязный такой, замызганный. А вокруг него мухи жужжат и вьются. Вьются и жужжат. Ну как тут было устоять? Не андроид ведь бесчувственный. Короче, врезал я по нему ногой от души, да с оттяжечкой, да так, что она к облакам взлетела. Мне еще странным показался звук, вроде как взвизгнул кто-то. Только я внимания не обратил. А вечером, что вы думаете? Повестка мне в суд приходит. Оказалось, обидел я важного инопланетного гостя из созвездия Большого Гамадрила. Ой, какая жуткая история. Развелось, понимаешь, монстров всяких. А штраф я до сих пор выплачиваю, за человека столько не начисляют. Джек Пшеница с надеждой повернулся к бармену и довольно облизнулся. Но ничего не происходило. Фобос хранил молчание. «Не понял», — угрожающе протянул толстяк. «Чего ты медлишь? У меня уже дюзы пересохли. Где обещанная дурь?» Хозяин Франкенштейна демонстративно отвернулся. Пшеница разъярился. «Давай, пойло, жулик, или думаешь, если ты с верхней полки спрыгнул, все можно? Стоишь тут, балдой потолок подпираешь. Не натер еще темечко? Я не посмотрю, что ты мордатый, как мамонт, так вздую, что у тебя дым из-под хвоста попрет». Пшеница намеревался сказать еще многое, но Фобос неожиданно обернулся, глаза вспыхнули желтым пламенем, и толстяк почувствовал, как невидимые пальцы ухватили его за кадык и слегка сжали. Дыхание перехватило, рот свело судорогой. Пшеница захрипел и закашлялся. Когда хватка ослабла, толстяк с ужасом возрился на бармена. А тот невозмутимо протирал бокалы. «Сядь на место!» — приказал сумасшедший гном, взявший на себя роль распорядителя. «Пусть другой попытает счастье». «Да как же это?» — пролепетал толстяк, массируя шею. «Я же историю рассказал». «История твоя дрянь!» — рыкнул громила. «Кто следующий?» История вторая. Василий Алибабаевич Смердоконь. «Можно я?» — раздался голос, тонкий и нервный. «Я тут вспомнил, вот...» Все обернулись в сторону мусорки, именно от нее голос и доносился. Там, прямо рядом с контейнером и даже немного прислонившись к нему, так чтобы особо не запачкаться, сидел худой, коротко стриженный человек в черной шинели с одним погоном. Кроме шинели, он еще штанами, тоже темными и грязными. На левой груди его была наколка в виде 5 бутылок водки, а на правой синел маленький слон, лопоухий и веселый. Человек в шинели вздохнул и без приглашения, пошатываясь, побрел к стойке. Говорил он тихо и монотонно. «Зовут меня Василий Алибабаевич Смердоконь. Посадили меня как-то в тюрьму за то, что я пучок живой редиски украл из овощного магазина. А я же не виноват, что у меня той, что из генно модифицированного крахмала, изжога и понос. Сижу я, значит, сижу, скучаю, и тут мне сокамерник подсадили. Ну, я напрягся, вдруг провокатор-стукач. Он жирный такой был, с бородкой и глазками такими розово-припухшими. Не понравился он мне. Осмотрелся такой, а потом на корточке присел и говорит: «Тебе друг не нужен?» Я не понял и спрашиваю, какой еще друг? Ты что, с ума сошел? Он продолжает. Ну, друг, как вот знаешь, люди дружат друг с другом, понимаешь, друг? Я только головой помотал и в угол отлез. А он опять. Друга надо иметь, понимаешь? Друг хороший нужен, без друга-то как? Потом помолчал и спрашивает. Хочешь, я сейчас на пол тут наплюю, звезды получатся? Ну, как будто пол — это небо, а плевки — звезды. На небо любишь смотреть-то, друг? И плеваться начал. Плюет и приговаривает. А потом в космонавтов поиграем, по небу летать будем. Заплевал все, на живот упал, и давай по полу ползать и руками махать. Ползает, машет и орет. Я космонавт, я летаю, я в космосе. Тут охранник пришел и увел меня парашу чистить. Ну, я вот что думаю, лучше сортир чистить, чем вот так по небу летать. А потом меня выпустили, я этого друга больше не видел. Громко захохотал Джек Пшеница. Ну и бред. Скачи отсюда, конь педальный. Здесь за такие истории не наливают. Однако, к его немалому удивлению, Фобос таинственно улыбнулся и протянул Василию Алибабаевичу граненый стакан, наполненный фиолетовой жидкостью. Смердоконь благодарно кивнул, схватил трясущимися ладошками емкость и мгновенно опрокинул содержимое себе в глотку. Лицо Пшеницы побагровело от злости. Он уже открыл рот, чтобы разразиться грязной бранью, но тут в бар ввалился босой мужик с русой бородой, который оглянулся и, увидев недавнего рассказчика, радостно закричал. «Друг! Друган! Дружок! Дружище!» И, подпрыгивая, побежал, раскинув руки и приговаривая. «Я уж думал, что потерял тебя, пока тебя не было, я песню сочинил! Я и тебе сейчас спою!» Человек в шинели завизжал и бросился к черному выходу. Его бывший сокамерник не отставал. Так вдвоем они и выбежали из заведения. История третья. История киборга. Не успели постояльцы еще от черного хода глаза вернуть, как барные двери снова распахнулись, и в бар, грохоча подошвами тяжелых бот, вошел киборг. Головы повернулись на шеях, и несколько десятков глаз уставились на нового посетителя. Кто с удивлением, а кто с испугом. Казалось, при виде гостя один лишь бармен остался прежним. И даже более того. «Айра, ты ли это?» — воскликнул он, расплываясь в совершенно неожиданной улыбке. Высотой метра под два, в мощном металлопластиковом панцире, киборг производил впечатление холодной машины убийства. Однако, когда он снял с головы защитный бронешлем, все увидели обычное человеческое обветренное лицо с прямым и честным взглядом бывалого космического волка. «Может быть, рюмочка пшеничной с дороги?» — предложил Фобос. «Хотя...» «Ты же знаешь, что мне нельзя, Фоб!» — пробасил Айра, сверкнув глазами. «Меня убьют даже полпинты пива, так что говорить о водке!» «Ха, действительно! Чем же я могу тебе помочь?» «Гудвин!» — сказал киборг. «Мне нужен человек по фамилии Гудвин!» «Ну вот, еще один следак!» — покачал головой Фобос. «Айра, если ты не забыл, у нас по пятницам вечера фронтлайма, так что не мог бы ты сначала хотя бы ради приличия рассказать нам байку? Я уверен, ты их знаешь много». «На что мне фронтлайм?» — с грустью спросил киборг. «Мне нужно тело. Обычное человеческое тело, чтобы муки мои наконец закончились, и я снова обрел привычную, заурядную человеческую жизнь». «А зачем тебе Гудвин? Знавал я одного Гудвина, но сомневаюсь, что это тот, которого ты ищешь». «Я отдал 500 000 синих в межгалактическом справочном бюро за надежду», — мрачно ответил Айра. «И мне дали понять, что если кто и сможет мне помочь, то только он. Волшебник Гудвин из Изумрудного города». «А кто это?» — встрял в разговор какой-то змееподобный моллюска по имени Кривозуб и сразу получил короткую затрещину от соседа-рептилоида, целиком погруженного в беседу Фобоса и киборга. Сам Фобос отвернулся, сделав вид, что наливает кому-то ром, чтобы Айра не заметил его скептической улыбки. Обратно он повернулся уже с каменным лицом. «В самом деле?» — спросил он. «Тебе так сказали в справочном бюро? За 500 000 синих?» «Так что ж ты за Гудвин такой?» — проверещал какой-то трехногий паукообразный клиент, нацелив на киборга жадный ухо-хоботок. Фобос прикусил губу, чтобы не сохохотать, плеснул себе самому в стакан темно-красного рома, выпил и сказал: «Я подскажу тебе, что это за существо этот Гудвин и где его можно найти, но только в обмен на короткую и правдивую байку». Айра тяжело вздохнул, грустно улыбнулся Фобосу и ответил: «Хорошо, слушай. Ты знаешь, что я долго странствовал в поисках нового тела, которое в свое время отняли у меня на планете взбунтовавшихся роботов. Мне оставили только голову, но обрекли на вечные муки железного получеловека. Отныне мне нельзя было пить, купаться, любить и заниматься сексом. Теперь у меня был только холодный расчетливый мозг, защитный панцирь и богатая коллекция оружия. Я долго путешествовал по самым отдаленным мирам, пока наконец не достиг самого края вселенной. Поверите ли вы мне, но да, это был он. Хотя, возможно, мне это показалось, это была всего лишь одна из аномалий космоса или гигантская сверхплотная черная дыра. Как бы то ни было, мой межзвездный челнок уперся в непроницаемую стену, и я не смог продвинуться дальше ни на сантиметр. Я хотел было развернуть свой корабль, однако на меня как будто нашло озарение. Меня осенило, и я понял, что мне просто нечего терять. Я навел на стену квантовый распылитель, сфокусировал самый мощный испепеляющий луч и нажал курок. Сверхмощный лазерный луч пробил стену, и меня засосало в иное измерение. Безумные гравитационные силы выкинули меня на далекую планетку прямо к дверям бара под названием Франкенштейн. И вот я здесь. Вот и вся история, Фобос. А теперь твой черед. Бармен долго смотрел на киборга, не зная, что лучше сказать в ответ. Остальные посетители также притихли, из толпы доносился только тихий испуганный шепот. Наконец, тишину дерзко нарушил Кривозуб. «Иначе говоря, Айра, ты хочешь убедить нас в том, что все мы плод твоего больного воображения, а бар Франкенштейн всей этой планеты, ну и, конечно, фронтлайма, за который все мы тут бьемся, как безумные фанатики, всего этого просто нет, потому что находится за гранью реальности?» Реплика Кривозуба будто пробудила посетителей бара, и в сторону киборга посыпались гневные выкрики, проклятия, презрительный смех. Вдобавок ко всему, самые несдержанные пьяные клиенты наставили на Айру стволы своих бластеров, шокеров и прочих орудий истребления на месте. Однако всех разом успокоил Фобос, произнеся негромко, но вполне отчетливо: «Оставьте его!» И, повернувшись к Айре, снисходительно добавил: «Понимаешь, дружище, если бы тебя выкинуло, я бы тебя не знал, так ведь? Значит, история твоя выдумка, и фронтлайн ты не заработал. Но я скажу тебе, что в межзвездном справочном бюро тебя не обманули. С тебя взяли 500 000 синих за надежду, как ты сам того и хотел. Не знаю, как все мы, но Гудвина не существует точно. По крайней мере, в реальности. Он существует лишь в твоем воображении». Конец первой серии. Вторая серия уже скоро. Слушайте на vibu.ru.